Глава 11. Все не так плохо. Все еще хуже. Этот мир жил и развивался аналогично моему или нашему, в зависимости от того, кто эти записки будет читать. Только в нем изначально было крайне мало полезных ископаемых, ведь само строение планеты оказалось совсем иное. Я так, кстати, и не понял, какое оно, но факт в том, что глубоко под верхним слоем почвы находится электрическое поле большой мощности. При строительстве каждого дома на этой планете в подвал вмуровывали какое-то специальное устройство наподобие понижающего трансформатора. Таким образом, в каждом строении и появлялось электричество. В прежние времена здесь на нем вообще все держалось, что и неудивительно. Его много, и оно бесплатное. 20 лет назад местные ученые сумели открыть коридор в другой мир. Поначалу им пользовались осторожно, для изучения иной формы жизни. Монстров отлавливали и помещали в специальные колбы. Потом что-то пошло не так. И на планету из портала хлынуло великое множество поистине опасных тварей, которые мечтали полакомиться человеченкой. Их мечты сбылись. Оружие не смогло остановить нашествие иной формы жизни. Монстров было столько, что у военных попросту закончились патроны на складах. К тому же многие из иноземных организмов сами по себе представляли страшное оружие. Я краем глаза посмотрел на крылатую девушку. В голове не укладывалось, что это существо, красивое и от человека почти ничем не отличавшееся, может быть врагом. «За нее не бойся», — угадал мысли компьютер. «Лилайла наш друг». «Точно?» «Без сомнения». «Ладно», — кивнул я. «А откуда ты так хорошо знаешь наш... мой язык? Неужели здесь говорили на русском?» «Нет, не говорили. Я изучил мозг Софьи. С моими мощностями выучить твой язык составило 3 минуты и 17 секунд». «Ясно», — кивнул я. «Что нам, собственно говоря, предстоит?» «Мы будем спасать мир», — с пафосом заявил компьютер. «Именно к этому я уже долгое время и готовлюсь. Нам надо пробраться в 7-ю лабораторию и выключить портал в ее мир», — указал взглядом на Лайлу. «Заодно и она, кстати, обратно вернется». И все, само собой приподнялась моя бровь. Всего лишь спасти мир и отправить Лайлу домой? «Слушай и запоминай», — не обратил внимания на мое ерничание компьютер. «Я командир и мозг нашего маленького отряда. Софья с ее нечеловеческими способностями — боевик. Главная физическая сила. А Лилайла с ее психокинетическими способностями — разведчик и щит для Софьи, чтобы никто не смог взять ее под контроль. Ты — связующее звено между мной и Лилайлой, так как Софья с потерей части мозга утеряла способность к мысленному общению. Я могу общаться с Лилайлой, но для этого ей требуется надевать специальное оборудование. В дороге таким пользоваться не получится. Именно для твоего спасения Лилайла на вылазку и отправлялась. Из мозга Софьи я вычленил информацию, что при падении самолета выжили еще двое. Как вижу, добрался только ты один». «Еда готова», — сообщила Софья, ставя поочередно на стол 3 тарелки с дымившейся яичницей сероватого оттенка. Плотно позавтракав, я запил найденной в холодильнике минералкой. По крайней мере, упаковка и вкус оказались похожи. Не зная, чем заняться и куда себя приткнуть, сел обратно за стол. «Ты верно мечешься в догадках, когда мы выступим?» — по-своему истолковал мое поведение компьютер. «Не беспокойся. Завтра. Сегодня мы все должны выспаться. Выходим на рассвете». «Отлично», — иронизировал я. «Можно быть свободным?» «Вадим», — серьезно произнес компьютер. «Мы не в игрушки играем, а мир спасаем. Нам надо добраться до штата. Это город такой. Путь не сильно далекий, но и не близкий. Снаружи ты походил, знаешь, как там. Так что...» «Можно идти?» — повторно спросил компьютер. «Последнее», — задержал меня компьютер на выходе. «С сегодняшнего дня ты зовешь меня босс». «Чё?» — переспросил я. «Как?» «Ты все слышал», — с нажимом произнес компьютер. «Ты будешь мне беспрекословно подчиняться. Хочешь ты этого или нет. Ясно?» «Ты что, Линукс недоделанный, вообще того?» — повертел я пальцем у виска. «Софья, разберись», — скомандовал компьютер. Поднявшись из-за стола, стюардесса направила мне в грудь пулемет. «Вадим», — сказал компьютер, — «у тебя есть 2 выхода — следовать за мной и моим отрядом или остаться здесь навсегда. Мне кажется, ты выбираешь идти с нами и во всем мне подчиняться. Правильно?» Такой весомый аргумент, как пулемет, нацеленный в грудь, заставил сказать «да». Пройдя по слабо освещенным коридорам, я оказался в комнате, где совсем недавно спал. Присев на кровать, я окинул взглядом убогое жилище. Кровать, стул, тумбочка. Да какая-то странная штуковина на стене. Похожая на маленький телевизор с рогами. Вот и все. Закончились радужные надежды. Без сомнения, чокнутый компьютер, босс, не имеет на меня никаких особых планов. Как только Лайла скроется в своем мире, надобность во мне отпадет. Соответственно, шанс стать обедом для какой-нибудь твари станет практически стопроцентным. В возбуждении я поднялся и зашагал по комнате. Может, пойти поговорить с Лайлой? Расспросить, что, почем, да зачем? В конце концов, в этом мире она для меня самый близкий человек. Проплутав по коридорам, я пришел в столовую кухню. Никого. Блуждать по потенциально опасному бункеру я не собирался и, представив Лайлу, мысленно ее позвал. «Чего кричишь?» — донеслось в ответ. «Ты где?» — спросил я. «Поговорить срочно надо». «Я на складе вместе со всеми. Закончим, подойду в твою комнату». «Жду». Все-таки отличная вещь — телепатия. Покопавшись в холодильнике, я нашел огромный сливочный пломбир. По крайней мере, решил, что это пломбир. Отыскав десятки шкафов и сотни ящичков ложку, направился в комнату есть и ждать. Больше тут все равно заниматься нечем. В комнате, присев на кровати, прислонившись к стене, я открыл мороженое. Отковырнув кусочек, положил его на язык и тут же начал плеваться. На мороженое эта субстанция походила мало. Скорее, на пересоленный рыбий жир. Бросив мороженое под кровать, я вышел из комнаты. Делать было совершенно нечего, поэтому я двинулся в сторону ангара с монстрами. Когда ворота склада разъехались в стороны, первое, что я увидел, — человекоподобного великана. Я направился мимо колб с наземными монстрами в поисках Лайлы, стюардессы и сбрендившего компьютера. В одной из колб мое внимание привлекла старая знакомая — собака. Животное плавало в достаточно неудобной позе, вертикально. Увидев меня, монстр сделал жалобные глаза. Моментально вспомнилось, как очутился у основания лестницы в компании таких созданий. Казалось, это было вечность назад. Не самое лучшее воспоминание. Собака без сомнения мучилась. Не знаю, чем наполнена колба, но вещество не мешало тварям дышать, и, судя по всему, оттуда монстры получали все необходимые для жизни питательные вещества. Перейдя к колбе с мерзким черным бесформенным существом, я, немного посмотрев, направился к следующей. Под ногами хлюпнуло. Колба оказалась пуста. Точнее, ее вообще больше не существовало. Стекла валялись по всей округе, а под ногами разлилась светло-зеленая вязкая жидкость. Отойдя на шаг, я с ужасом посмотрел на пустующую тюрьму. Кто бы там ни был, на волю существо выбралось недавно, перед моим приходом. Следовательно, находится рядом. Страх только начал забираться в душу, когда справа раздался скрежет, больше похожий на звук несмазанных петель. Внимательно вглядевшись в ряды подсвеченных стеклянных тюрем, я не увидел ничего. «Что-то произошло?» Лайла, видимо, почувствовала мои эмоции. Кто-то вырвался наружу. Я оглядывал просторный ангар, стараясь добраться взглядом в самые темные уголки. «Я никого не чувствую», — сказала Лайла. «А если бы кто-то вырвался, то я должна была бы...» «А если у существа, которое вырвалось, нет мозга?» — спросил я внезапно пришедшую на ум догадку. «Почувствовала бы?» «Неужели хидралик?» — послышался ужас в голосе Лайлы. «Ты у входа? Лечу к тебе!» Снова проскрежетало. Трудно в просторном помещении, где звук отталкивается от всего, определить, ближе он раздался или нет. Мне казалось, ближе. Над головой пронесся мощный поток воздуха. Рядом приземлилась крылатая девушка. На ее лице без труда читался испуг. Позади Лайлы, выйдя из тени, возник силуэт. Через мгновение он превратился в страшного хищника, несущегося на нас с угрожающей скоростью. В запасе оставались считанные доли секунды, не раздумывая. Я обхватил Лайлу и вместе с ней упал на пол. Как раз вовремя. Противное темно-фиолетовое существо со свистом рассекло воздух одной из своих конечностей ножей. Она должна была рассечь наши тела. Непонятно, как оно двигалось. Ног нет. Хвост, на котором мост передвигался, не колыхался ни одной мышцей. Существо просто скользило по полу, будто не знало о законе трения. «Лежи, не двигайся», — приказал я Лайле. Мы замерли, а существо проскользило еще добрый десяток метров, затем неуклюже развернулось, готовясь к новой атаке. Не увидев противника прямо перед собой, гадкая, фиолетово-черная и очень зубастая тварь в нерешительности застыла. «Оно нас не видит», — успокоил я Лайлу. «Нам надо улетать», — сказала крылатая девушка. «Хидралик скоро почувствует нас». Существо начало движение в нашу сторону, но тут же замедлилось. Мы лежали неподвижно, а значит, как пищу он нас не расценивал. Я не спускал глаз с твари, в нерешительности стоявшей неподалеку. В этот момент меня привлекло движение сбоку. Человекоподобный великан бесновался в своей тюрьме. Тварь, в нерешительности стоявшая неподалеку, моментально переключилась на великана. Разбежавшись, или разъехавшись, не знаю, какое слово верней, смесь червяка с акулой силой ударила костяным наростом, заменяющим конечность по стеклу. Первый удар стекло выдержало. Следом последовал другой, от которого по тюрьме великана пошла трещина. Улыбнувшись мне, великан еще активнее замахал руками. Третий удар разбил вдребезги колбу. Оторвавшись от кучи сенсоров и приборов, человекоподобный великан вывалился на мокрый пол. Секунду он лежал неподвижно, а тварь снова застыла в нерешительности. Огромная, словно ковш карьерного экскаватора, рука схватила тварь за шею. Второй рукой великан принялся наносить удары по мягкому и податливому телу. «Теперь я чувствую», — сказала Лайла. «У нас огромные проблемы». Вскочили мы одновременно. Бесчувственное темно-фиолетовое тело грузно упало на пол. Сомневаюсь, что можно выжить даже с дублирующими органами после ударов, сравнимых с 700-тонным прессом. Человекоподобный великан взревел, точно горилла в джунглях. А после медленно и неторопливо двинулся к нам. Монстр прекрасно понимал, что мы уже никуда не денемся. Дверь открылась. На пороге стояла Софья с ноутбуком под мышкой. Подняв пулемет, бывшая стюардесса крикнула: «Ложись!» Я обхватил Лайлу за плечи и повалил на землю. В тот же миг над нами зарокотало грозное оружие. Однако и великан оказался не глуп. Он рванул в сторону, мимо колб. Софья повела рукой следом. Колбы разбивались. Из них выливалась жидкость, выпадали монстры. Наконец, разрывные пули настигли и человекоподобного великана, моментально превратив его огромное и мощное тело в кусок кровоточащего мяса. «Что там происходит?» — донеслось из динамиков ноутбука, когда шум оружия стих. «Плохи дела, профессор». Соня оглядела два десятка разбитых колб, шевелящихся рядом иноземных тварей. Некоторые поднимались, но после многих лет, проведенных в бездействии, сразу падали. Однако силы ко всем возвращались быстро. «Что случилось?» — запаниковал компьютер. «Придется уходить немедленно. За мной!» — скомандовала Соня. «Стоять!» — донеслось из динамиков, но на эту команду никто не обратил внимания. Твари приходили в самочувствие быстро. Собака уже неловко, словно новорожденный щенок, стояла на лапах и даже направилась в нашу сторону. «Я приказываю вернуться на склад и забрать все собранное нами оборудование», — вопили динамики компьютера. «Ты слышишь меня, Софья? Приказываю!» Мы пробежали мимо пробуждавшихся монстров по соседнему ряду. В колбах уже началось волнение. Заключенные видели, что собратья на свободе. Я был уверен на все 100, что вскоре на свободе окажутся все. Выбежав из ангара с монстрами, мы повернули не в противоположную от выхода сторону. «Куда мы?» — спросил я, задыхаясь. «Надо взять профессора», — ответила Софья. «Чего? Увидишь». Не будь со мной провожатых, я давным-давно бы заблудился в этом подземном бункере. Целый город из коридоров и коридорчиков, мириады дверей. Мы около 5 минут бежали, поворачивали в очередной коридор, снова бежали, снова поворачивали, входили в двери, бежали и поворачивали. Я уже порядком выдохся, когда мы остановились напротив двойной двери с кодовым замком. «Говорите код», — обратилась Софья к профессору. «Ничего не скажу», — огрызнулся ноутбук. «Вначале вернемся и заберем снаряжение». «Профессор, туда невозможно вернуться», — бывшая стюардесса попыталась образумить компьютер. «Там авария». «Да плевать я хотел!» — закричал профессор во всю громкость динамиков. «Без этого снаряжения мы не пойдем!» «Соня, а мы можем оставить эту крикливую железку?» — спросил я. Не улыбалось бродить по темным коридорам в страхе наткнуться на инопланетного монстра. «Можем», — неуверенно ответила бывшая стюардесса. «Да как ты...» — электронная машина задохнулась от чувств. Даже не догадывался, что такое возможно. «Слушай меня, бунтовщик доморощенный! Я не беру тебя с собой! Я тебе жизнь спас, а ты хочешь оставить меня! Теперь остаешься ты!» «Что происходит?» Лайла легко и будто ненароком провела мне рукой по спине. «Почему остановились? Я чувствую Ивтрира. Он гонится за нами». «Кто такой Ивтрир?» Желания узнавать не было никакого. «Компьютер говорит, что надо вернуться за склад за каким-то снаряжением», — мысленно ответил я. «Мы не можем вернуться», — подтвердила Лайла. «За нами идет Ивтрир». «Я-то с тобой согласен. Софья тоже, а вот этот, как его, профессор, говорит, что надо. К тому же сказал, что меня теперь с собой не берет». «Что?» — воскликнула Лайла. «Профессор», — Соня попыталась достучаться к разуму компьютера. «Поймите, нельзя нам туда. Нельзя. Мы просто не пройдем через этот ангар. А если еще постоим, то и здесь нас достанут». «Поправочка. Вас достанут», — ехидно произнес ноутбук. «Мне все равно. Мои мозги стоят за этой дверью. Так что если даже разобьется этот компьютер, я буду жив. А вот если мы выйдем, то вернуться я больше не смогу. Вынув память, ты навсегда отключишь этот бункер. Как следствие, обратного пути у меня не будет. Питание повторно не запустить. Выходить с кучкой полоумных и невооруженных болванов я не намерен». «Оставляй его, Соня». Не успел я закончить фразы, когда Лайла вырвала у стюардессы ноутбука со всего размаха кинула на пол. «Что происходит?» — раздалось из динамиков. «Ты настроил ее против меня?» Последние слова явно адресовались мне, но ответила Соня. «Влад прав, профессор. Придется вас оставить». «Хамло неблагодарное! Да вы хоть понимаете, что я в этом бункере царь и бог? Вы без меня даже выйти отсюда не сможете!» Последнее утверждение профессора заставило задуматься, но Софья отвлекла. «Ты даже ангар запечатать не можешь, царь и бог!» «Софья, я приказываю тебе вернуться за оборудованием», — мягко и ровно произнес компьютер. «Но вначале подними меня». «Слушаюсь», — произнесла бывшая стюардесса. Я округлившимися глазами посмотрел на Софью. «Он что, управляет тобой?» — спросил я, и так очевидное. «Не только управляю». Компьютер стал издавать звуки, классифицируемые мной как смех. «Убей Влада или Лайлу, Софья». «Слушаюсь». Взгляд Сони стал стеклянным. Она направила на меня пулемет. Я с замиранием сердца ждал, что вот-вот в меня вопьются разрывные пули. Если повезет, то успею услышать выстрелы. «Стреляй!» — хрипел динамик. «Стреляй!» «Влад!» — кричала Лайла. «Ты слышишь меня? Что происходит? Влад!» Я посмотрел на пулемет, затем в затуманенный глаз Сони. Она находилась... Да кто его знает, где она находилась? Только профессор продолжал издавать команды, но пулемет молчал. Затем и вовсе опустился. «Пойдем». Бывшая стюардесса разжала пальцы, ноутбук грохнулся на пол. «Софья, я приказываю вернуться», — голосил позади компьютер. «Ищи себе другое пушечное мясо», — не оборачиваясь, бросила она.